озеро описано в первой песне Шримад-Бхагаватам. Когда Кришна совершил свою Маушала-лилу в Двараке, когда все ядовы перебили друг друга в страшной братоубийственной войне на Прабхас-кшетре, который находится отсюда еще в нескольких километрах езды по океану, вдоль океана, то Арджуна в то время гостил в Двараке. И Кришна, предчувствуя скорый уход и зная о том, что он уйдет, поручил все 16 108 жен, которые были у него, опеке Арджуны. Он сказал: ты позаботься о них, ты должен взять, отвезти их в Хастинапур, чтобы в Хастинапуре они были в полной безопасности. На самом деле он специально обратился к Арджуне с этой просьбой, потому что хотел показать, каким образом все, даже сила Арджуны, зависит от него, от его присутствия. Арджуна, гордой возложенной на него миссией, повез на роскошных каретах 16 108 красавиц, жен Кришны, из Двараки в Хастинапур. Но недалеко отсюда на него напали пастухи. А несмотря на то, что несколько лет до этого Арджун уничтожил практически собственноручно целую армию вооруженных кауравов, здесь он не смог отбить каких-то пастухов, которые были вооружены простыми посохами. Его гандила перестал действовать, сила ушла у него из рук. И пастухи отбили всех 16 108 жен Кришны у Арджуны. И украли их и повезли их с собой. И когда они доехали до этого озера, то все эти жены Кришны ушли под воду здесь. Здесь они покончили с собой, то есть вернулись к Кришне. Они знали, что им делать здесь одним без Кришны. И с тех пор это озеро стало священным, и глина из этого озера всеми вайшнавами употребляется в качестве тилаки. Она называется Гопи-чандана, потому что она достается со дна этого озера. Есть несколько других мест, связанных с великими преданными Кришны, глина, которая используется для тилаки, но изначально источником этой глины для тилаки является это озеро, поэтому, когда мы проходили сюда, мы видели, что тут везде продают эту гопи-чандану. Это изначальное место, откуда гопи-чандана берется. Гора Примананде! Гора Примананде!